Глава 27. Рэй поставил «Мустанг» на платную стоянку напротив казино «Харра». Шестиэтажный гараж был хорошо освещен и имел круглосуточную охрану. Рэй открыл багажник и вытащил оттуда кожаную сумку Тони Зелло. Какая-то пожилая пара вошла в лифт. Рэй сунул Смит Вессон Дилана Сильвестра за пояс штанов и прикрыл рубашкой. На лифте он спустился вниз, пересек Кеннел-стрит и вошел во французский квартал. Проработав в полиции 10 лет и опросив сотни свидетелей и подозреваемых, добрая половина которых пыталась ему соврать, Рэй научился отличать правду от лжи. Однако для этого он должен был говорить с человеком напрямую. 90% информации, которую воспринимают люди, носит невербальный характер. Мимика, жесты, поза, движение глаз. Именно эти вещи могут подсказать, говорит человек правду или нет. Поэтому по телефону опрашивать подозреваемого бессмысленно. Это очень похоже на секс по телефону. Женщина на другом конце провода может иметь голос 20-летней блондинки, голубоглазой красавицы с божественным, стройным телом, но на самом деле оказаться 50-летней кошелкой весом в 300 фунтов с редеющими волосами и дурным запахом изо рта. Он должен был поговорить с Винни лицом к лицу. Рэй не знал, где находится в данный момент Тони, но предполагал, что, скорее всего, в доме. Он издалека понаблюдал за входом минут 20. Тони мог торчать у дверей, лично приветствуя клиентов и изображая большую шишку, но Тони не было. Прекрасно. План Рэя был рассчитан в основном на то, чтобы не столкнуться с ним ни на входе, ни на выходе. Попасть внутрь оказалось легче, чем он думал. Новый парень, незнакомый Рэю, выглядел он как 100-процентный итальянец, естественно, сам открыл перед ним дверь. На первом этаже было, как всегда, не протолкнуться. На сцене стриптизерши занимались своей обычной фигней, извивались и терлись друг от друга сиськами. Никто не обратил на Рэя внимания. Он прошел мимо бара, мимо табурета, на котором он обычно сидел, теперь пустого, и стал подниматься по лестнице, ощущая при этом тяжесть револьвера. На втором этаже тоже все было как обычно. Игровые столы, толпящиеся вокруг игроки, фишки, деньги. На третьем этаже его заметила одна из девочек, развалившаяся в кресле. Комнаты, где девочки обслуживали клиентов, недавно отремонтированные и заново обставленные, тянулись вдоль коридора, а возле лестницы было устроено что-то вроде лаунжа. Если клиенту не удавалось никого подцепить в стрип-баре или казино, ему нужно было всего лишь подняться на третий этаж. Винни любил, чтобы в лаунже обязательно находились 2-3 девчонки. Они прогуливались туда-сюда или томно полулежали на диванах. Проститутка подняла голову и посмотрела на него. Рэй не знал, что сказать, поэтому он просто прижал палец к губам. Она безразлично пожала плечами и снова откинулась назад. Он поднялся на четвертый этаж. Перед входом в квартиру Винни был небольшой холл с кожаным диваном, двумя креслами и кофейным столиком. Рэй посмотрел на часы 1:05. Винни был ранней пташкой, и, скорее всего, сейчас он мирно лежит в своей постели. Один или со своей миссис, в зависимости от того, есть ли у нее сегодня бридж. Дверь в квартиру была солидная и массивная, из темного дерева. Она больше напоминала наружную. Над дверным глазком висел старомодный медный молоточек. Рэй осмотрел холл, прикидывая, что делать дальше. Стучать было бесполезно, даже если Винни еще не знает, что случилось с его братом. Как только он увидит на пороге Рэя, он сразу же позвонит Тони. Или, если Тони все-таки не в доме, позовет своих гоблинов, чтобы они задержали Рэя до прихода Тони. Озарение не приходило. Рэй вспомнил набор отмычек, который он раньше всегда носил с собой. Носил постоянно, а использовал за все годы раза два. Сейчас бы он действительно пригодился. Где он теперь, этот набор? Сложно сказать. Когда тебя арестовывают, а потом отправляют в тюрьму, твои вещи как-то теряются. Рэй ударил в дверь ногой, и неожиданно она распахнулась. Тот, кто делал здесь ремонт, посадил тяжелую деревянную дверь на старую раму, оставшуюся еще от тех времен, когда дом был гостиницей. Ветхий косяк не выдержал удара и сломался, хотя замок, как и сама дверь, остался совершенно цел. Рэй уже приходилось бывать в пентхаусе Винни. Он отправился прямо в спальню. Дверь в ванную была открыта, там горел свет. Винни сидел на кровати и таращился на Рэя. У него было лицо человека, которого разбудили посреди ночи, ну, так оно и было, и который ничего не понимает. Место рядом с ним пустовало. Рэй выставил вперед ладони, призывая Винни оставаться на месте. Смит Вессон он вынимать не стал. В прошлый раз это кончилось не очень хорошо. Где ваша жена? Винни тупо посмотрел на кровать. «Играет в бридж», — ответил он. Видимо, он все еще плохо соображал, потому что не спросил Рэя, что тот делает в его доме ночью. «Я просто хочу поговорить, Винни. Мне нужно 2 минуты». Винни напрягся и бросил быстрый взгляд на ночной столик рядом с кроватью. На нем лежал телефон. Ниже был единственный ящик. Вряд ли Винни подумал о телефоне. «Винни, у меня есть оружие. Если вы надеетесь до него добраться, то не советую даже пытаться. Вы не успеете». Рэй показал ему руки. «Мне нужно поговорить с вами». Винни был старый и толстый, и реакция у него была уже не та. Он еще раз посмотрел на ночной столик, потом вздохнул и прислонился к изголовью. «Говори». Рэй сел на стул возле стены, прямо около двери. «С точки зрения Винни, это должно быть унизительно. Ты сидишь на кровати в шелковой пижаме, а над тобой нависает человек». Рэй не хотел его унижать. Он действительно хотел просто поговорить, узнать правду. «Я не убивал вашего сына», — сказал Рэй. Винни молча смотрел на него. Глаза у него были печальные. «Я хочу спросить у вас кое-что», — продолжил Рэй. «Что? Почему в ту ночь в офисе оказалось столько наличных?» «Я дал тебе работу, когда тебя выпустили. Я платил тебе хорошие деньги. Я даже доверял тебе. Винни, я не делал этого. Если бы это было моих рук дело, разве сидел бы я тут сейчас? Я бы забрал деньги и смылся». Винни сложил руки на животе. «Тони предупреждал меня, что... Нахрен, Тони! Это он за всем стоит!» «Что ты хочешь сказать? Почему в ту ночь в офисе оказалось столько денег?» Винни посмотрел вверх и налево, так делает человек, когда анализирует информацию или что-то вспоминает. Движение глаз вправо означает, что задействуется созидательное, творческое полушарие мозга. Проще говоря, человек придумывает. Так учили Рэя в полицейской академии. «В этом году Хэллоуин приходился на пятницу», — сказал Винни. «Мы подумали, что народу будет полно, так оно и случилось». «Чья это была идея?» Винни снова посмотрел влево, припоминая. «Тони сказал, нам понадобится больше налички». «Бинго!» «Тони все это спланировал. Это из-за него убили вашего мальчика». «Чушь!» — рявкнул Винни. Его взгляд метнулся к ночному столику. «Подумайте сами, Винни. Кто настоял на том, чтобы поручить эту работу мне?» Рэй не знал этого наверняка, но по изменившемуся лицу Винни понял, что попал в точку. «Когда мы подумали, что Гектор может что-то знать, Тони застрелил его. Когда я вышел на след грабителей, выяснилось, что все они мертвы, я так и не смог до них добраться. Все, кроме Дилана Сильвестра. Он не был мертв, когда я до него добрался, но это уже другая история. Вы все правильно сказали. Вы дали мне работу и хорошо платили. Мне не на что было жаловаться и незачем предавать вас». Винни смотрел прямо перед собой. Он размышлял. «Деньги», — пробормотал он. «Из-за денег. Всем нужны деньги». «Винни не может себе позволить даже сэндвич с сыром», — вспомнил Рэй. Тони пытался убедить его в том, что у Винни проблемы с деньгами. «Тони устроил все так, чтобы свалить вину на меня, а потом хотел обмануть и меня тоже. Намекал, что это вы за всем стоите». «Я?» «Он сказал, что обучение Пита стоит вам целое состояние, и что ваша жена много тратит, что вы практически банкрот». «Тони говорил мне, что это ты все подстроил, и из-за тебя убили моего сына. А мне он сказал, что это вы приказали придержать наличку той ночью». «Вранье собачье!» «Тогда кто решил, что вы должны это сделать?» «Тони сказал, что выносить сумки с деньгами, когда в клубе столько народу, небезопасно. Могут быть неприятности, и мы не стали отсылать деньги». «И в офисе скопилась большая сумма». Винни кивнул. «Он хотел подставить нас обоих», — сказал Рэй. «Зачем ему это?» Рэй удивился. «Винни что, на самом деле настолько туп? Он действительно не понимает, какая Тони амбициозная вонючка. Он хочет управлять домом. Во всяком случае, пока. Чего он хочет в будущем, можно только догадываться». «Тони — член семьи», — неуверенно произнес Винни. Рэй посмотрел на пустое место на кровати рядом с Винни. «Вы говорите, ваша жена играет в бридж?» Винни кивнул. «Два раза в неделю. Многовато». «Что ты хочешь этим сказать?» — с подозрением спросил Винни. Рэй взглянул на телефон и подумал о резне в рыбацком домике старика. В любую минуту этот телефон может зазвонить. Не хотелось бы быть тут, когда Винни сообщат о смерти его брата. «Мне нужно идти, Винни». «Куда идти, мать твою?» Рэй был вполне уверен, что Винни сказал ему правду. Тони надул его так же, как надул Рэя. Теперь надо выбираться из задницы, залечь на дно на время. Потом станет известно об убийстве Карлоса и Присциллы, и копы начнут искать Тони. Тогда Рэй сможет вынырнуть. Он отдаст Винни сумку с деньгами и скажет, что нашел ее в квартире Дилана Сильвестра. Вряд ли Винни станет искать логику в его словах. Он не особенно умный, да и не до того ему будет. 300 кусков на месте, и к тому же он новый хозяин Нового Орлеана. Но сначала надо убраться отсюда и исчезнуть. Хотя бы на несколько часов, пока не разразится буря на озере Кэтрин. «Думаю, я смогу вернуть эти деньги», — сказал Рэй. Винни нахмурился. «Как?» Рэй посмотрел на часы, почти половина первого. «Дайте мне время до полудня». «И что будет?» «Просто поверьте мне». Винни посмотрел на ночной столик, но теперь Рэй не был уверен, думает ли он про телефон или про оружие в ящике. «Винни!» Винни перевел взгляд на него. «Ты уверен в этом, Рэй?» «К полудню я проявлюсь, даю слово». Винни покачал головой. «Я про Тони». Рэй кивнул. «Да, я уверен». «Я относился к нему как к сыну. Лучше, чем к своему собственному сыну». «Должен признать, я недооценивал тебя, Шейн», — раздался голос за спиной Рэя. Рэй обернулся, на пороге стоял Тони Зелло и целился ему в лицо из револьвера. Он прижал дуло к колбу Рэя и быстро ощупал его, вытащил Смит Вессон. «Что происходит, Тони?» — спросил Винни. Тони деловито взвесил тяжелый Смит Вессон в левой руке. «Как там говорят в новостях, смена режима», — буднично произнес он и также буднично выстрелил Винни в лицо. Кровь и мозги брызнули на стену. «Карлос очень расстроится, когда узнает, что ты убил его брата», — сказал Тони и плотнее прижал свой собственный револьвер к колбу Рэя. «Но с другой стороны, они никогда не были особенно близки, и я думаю, его немного утешит, что я оказался здесь всего несколько секунд спустя и продырявил тебе башку». Ребром ладони Рэй ударил Тони по правой руке, и он уронил свой 38-й. Обеими руками Рэй вцепился в левое запястье Тони. Несколько секунд они боролись. Тони нажал на спуск, но Рэй сумел отвести Смит Вессон. Пуля врезалась в стену всего в футе от его головы. Рэй ударил Тони лбом в лицо. Смит Вессон грохнулся на пол. На доли секунды взгляды их встретились. Рэй собрал все силы и кулаком смачно ударил Тони в нос. Тони осел на пол, как мешок с цементом, повалился на спину и больше не дернулся. Рэй потянулся за Смит Вессоном, но вдруг замер. На этой пушке отпечатки Тони. В голову ему пришла идея получше. Он подобрал с пола револьвер Тони, сунул его в карман и повернулся к кровати. Винни лежал на спине. Пуля вошла в его лицо прямо под левым глазом и превратила затылок в кашу. Его шелковые пижамы и шелковые простыни на кровати были пропитаны кровью. Рэй взял одну из подушек, на ней было всего несколько пятен крови, снял наволочку, просунул в нее руку и наволочкой поднял Смит Вессон. Потом вывернул наволочку, так что револьвер оказался как бы в мешке. Тони застонал, Рэй ударил его по голове, Тони снова затих. Держа Смит Вессон в наволочке, Рэй вышел в холл. Лестницу загораживали Рокко и Джоуи. Увидев Рэя, они двинулись на него. Рэй вытащил из кармана револьвер Тони и пальнул, не глядя. Оба гоблина пригнулись. Джоуи вынул свою пушку и пальнул в ответ. Рэй выпустил по ним еще несколько пуль и бросился к аварийному выходу в конце коридора. Он рванул тяжелую дверь и вылез на металлическую пожарную лестницу. Именно по ней Рэй каждое утро залезал на крышу, чтобы встретить рассвет. Но теперь ему нужно было вниз. Рэй выбросил опустевшие 38-й Тони и сунул за пазуху наволочку со Смит Вессоном. По лестнице он сумел спуститься до второго этажа. Дальше она кончалась. В тех местах, где она раньше прилегала к кирпичной стене, остались ржавые отметины. Рэй посмотрел через перила. До земли было больше 10 футов. Неподалеку от лестницы тянулась хлипкая водосточная труба. Рэй перелез через перила. Труба крепилась к стене ржавыми металлическими скобами. Они шли через каждые 5 или 6 футов. Рэй схватился за одну из скоб обеими руками и оторвался от перил. Пальцы чуть не соскользнули, но он чудом сумел удержаться. Держась за трубу руками и перебирая ногами по стене, Рэй сделал осторожный шаг вниз, потом еще один, потом еще. Примерно на половине пути правая нога соскользнула, и Рэй ударился коленом о стену. Он потерял равновесие, выпустил трубу и полетел вниз. Он приземлился на металлический мусорный бак, отскочил от него и упал на заваленную всяким дерьмом землю. Ребра отозвались резкой болью. Рэй полежал пару секунд и с трудом поднялся. Он посмотрел наверх. На площадке пожарной лестницы на четвертом этаже никого не было. Дверь была по-прежнему закрыта. Наверное, Джоуи и Рокко уже обнаружили, что Винни мертв, а Тони лежит на полу без сознания. Ребята, они не очень сообразительные, и теперь, скорее всего, будут ждать, когда Тони очнется и скажет им, что делать дальше. А Рэй в это время уберется отсюда к чертовой матери. Хромая, он выбрался из прохода между домами и направился к Кеннел-стрит. На первом этаже гаража рядом с лифтом был телефон-автомат. Рэй снял трубку и опустил в щель четвертак, набрал справочную, сказал, что ему нужно, его соединили. Через пару гудков включился автоответчик. Механический голос поблагодарил Рэя за то, что он обратился в американские авиалинии и проинструктировал, что делать дальше. Рэй нажал 0 и соединился с оператором. Он заказал билет и сказал, что заплатит за него прямо в аэропорту, когда будет регистрироваться. «Мы забронируем вам место. Какой кредитной картой вы хотите расплатиться?» — спросила девушка-оператор. «Я заплачу наличными», — сказал Рэй. «О!» — последовала легкая заминка. В авиакомпаниях не слишком любили оплату наличными. После 11 сентября к пассажирам, которые бронируют билеты на ближайший рейс и платят живыми деньгами, относились с подозрением. Примерно с минуту в трубке слышался лишь стук по клавиатуре. Затем снова раздался голос оператора. «Я забронировала вам билет, вылет завтра из Нового Орлеана в 13:25, прибытие в Майами в 16:10. Запишите, пожалуйста, номер». «У меня нет при себе ручки», — сказал Рэй. «Я могу вам еще чем-нибудь помочь?» «Нет, это все, спасибо. Благодарим вас за то, что вы выбрали американские авиалинии, и желаем вам приятного полета, мистер Зелло».